Она была реальной. Я люблю ее. Настоящая любовь никогда не умрет. Так я подписывал все свои письма Бетси. Те, которые потом рвал на мелкие кусочки. Но Нона была единственной, кого я по-настоящему любил за всю свою жизнь. Здесь так жарко, и мне не нравится шорох за стеной. Любишь? Да, люблю. И настоящая любовь никогда не умрет.